Нам скрывать нечего. Добро пожаловать, а выпить не хотите? Капитан пошевелил ноздрями, точно принюхиваясь. Вынул из кобуры пистолет, постучал стволом по ладони левой руки. Спрыгнув в накренившуюся лодку, он покачнулся, едва не потеряв равновесие, но устоял на ногах и быстро выпрямился, словно боясь показаться смешным. Он окинул сампан подозрительно беглым взглядом, задержал его на девушке, стоявшей у входа в кабину и почтительно приветствовавшей его. Капитан отстранил ее и шагнул внутрь. Кин не отставал от него. «Не хотите взглянуть на часы? Отличные часы. Американские». Коу заглянула внутрь, не желая пропустить ни единого слова. Небрежно разворошив ногой хлам, капитан спросил. «Какие часы?» «Марки Бюллова. Давай сюда». Он бросил на пол пустую бутылку, одну из тех, которыми был завален брезент, прикрывавший Рэмбо. «Как там насчет выпить?» Кин открыл шкафчик и вынул непочатую бутылку Кати Сарк. «Виски что надо?» «Где только берешь?» «Ну, перепадает иной раз». «А говоришь, скрывать нечего». «Так я разве скрываю?» «Я смотрю, у тебя тут винтовки». «Эти, что ли?» «Ну, нам тоже приходится иной раз постоять за себя». «Кого только не встретишь тут на реке». «Вы даже представить себе не можете, какие головорезы попадаются». «Ну, отчего же, отчего же?» «Очень даже представляю». «Вот-вот-вот. Вы с ними чуть не каждый день сталкиваетесь. Ой, опасная у вас служба. Что поделаешь? Кто-то должен защищать народные интересы. Но зато уж будьте уверены, с нарушителями я расправляюсь как надо. Они у меня получают на всю катушку». «Да, служба тяжелая и платит мало, а люди не понимают, что наш флот охраняет их мирную жизнь». Капитан катера постучал ногой по рундуку, в котором лежал гранатомет. «На флоте мы не привыкли ждать наград за свою службу. Тогда примите вот это в знак благодарности за то, что вы честно выполняете свой долг». С этими словами Кинг вынул толстую пачку денег и протянул их капитану. Тот с готовностью взял пачку и, послюнявив палец, принялся считать купюры. Невелика благодарность. Но Кин уже достал вторую пачку. «Простите, капитан, затерялась в карманах. Теперь вижу, что вы действительно цените, как мы о вас заботимся. Дам вам один совет». «Будьте поосторожнее в этих местах, стали появляться контрабандисты. Опасный народ». Кин сплюнул на пол. «Подонки, чтоб им света не взвидеть, чтоб их матери прокляли тот день, когда произвели их на свет», — расходился он. Капитан еще раз пнул ногой рундук и направился к выходу. «Ну ладно». «Может, встретимся еще?» «С превеликим удовольствием!» — отозвался Кин. Коу вовремя отпрянула от двери. Капитан бросил насупленный взгляд на протрезвевших молодчиков Кина и возвратился на катер. Коу с облегчением следила, как там готовятся к отплытию. Раздались краткие команды. Снова загудел мощный двигатель. Катер тронулся с места. Проводив взглядом скрывшееся в излучине реки судно, дождавшись, когда шум двигателя окончательно затихнет вдали, она вошла в кабину. «Ну, как вы там, Рэмбо?» Груда хлама пришла в движение. Со звоном посыпались пустые банки, бутылки. Рэмбо распрямился. В одной руке у него был нож, в другой — пистолет.